Мешочки из Азии. На 6 порций 2 стакана муки, 25 граммов дрожжей, 1 стакан воды, 300 граммов свинины, 200 граммов белокочанной капусты, 50 граммов зеленого лука, 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки растительного масла, листья китайской капусты, молотый имбирь, соль по вкусу. Дрожжи развести в воде. Муку просеять, замесить дрожжевое тесто. Поставить на 4 часа в теплое место. Потом скатать тесто жгутом, нарезать кусочками приблизительно по 20 граммов. Каждый кусочек раскатать в лепешку. Свинину нарезать и пропустить 2 раза через мясорубку. Добавить мелко нашинкованную белокочанную капусту, молотый имбирь, мелко нарезанный зеленый лук, растительное масло, соевый соус, посолить, перемешать. На каждую лепешку выложить начинку. Смочив водой края, закрутить их вокруг начинки, чтобы получился мешочек. На решетку пароварки положить листья китайской капусты, а на них в один слой мешочки. Готовить 20 минут. Подать с соевым соусом.